Не успел я опомниться, как оказался на сцене. И прежде чем успел задуматься над тем, что делаю, обнаружил себя на большом корабле с экземпляром Библии в одной руке и второсортными медицинскими инструментами в другой. «Следующая остановка — Калимпонг!» Он сделал паузу. Было это 20 лет назад. Он откупорил бутылку медленнее, чем делал это раньше, но отхлебнул куда больше жидкости. «А как насчет божественной мисс Лоример?» — поинтересовался Кристофер, неуверенный, стоит ли шутить по этому поводу. «Мэй Лоример? Я попросил ее поехать со мной. Я предложил ей вместе служить Богу, как муж и жена. Я попросил ее выйти за меня замуж. Она очень мягко отнеслась к этому. Она сказала, что всегда считала меня братом во Христе, но не будущим мужем. Она спросила, раз у меня есть Иисус, зачем мне нужна она?» На это мне было нечего ответить, хотя, если бы у меня снова появился шанс, я точно знаю, что сказал бы в ответ. Год спустя я услышал, что она сбежала с гигантом-гвардейцем из Эдинбургского дворца. Кажется, их называют «черный караул». Известные своими сексуальными похождениями, так что я остался в Калимпонге без Мэй Лоример, без Иисуса и без особых причин к возвращению. Я снова начал пить, перестал мастурбировать и обрел славу скандального субъекта. Ну, теперь перейдем к вашей истории. Кристофер в первый раз приложил кружку с самогоном к губам. У него перехватило дыхание, и он поперхнулся, но огонь, вскоре разлившийся по телу, улучшил его самочувствие. Он посмотрел на бледную жидкость в кружке и представил священника, поднимающего потир во время службы. «Это кровь Господа нашего. Вино и виски, кровь и огонь, вера и отчаяние». Он снова поднял кружку. На этот раз он не закашлялся. «Я родился неподалеку отсюда», — ответил он на вопрос Кормака. Он решил, что может позволить себе быть с ним откровенным. «Мой отец был здесь официальным представителем Англии. Он воспитал меня в духе любви к этой стране. Я думаю, что сам он никогда ничего, кроме Индии, не любил. Он даже не любил по-настоящему мою мать. Она умерла, когда мне было 12 лет, и меня отправили в школу в Англию. Затем, когда мне исполнилось 15, отец пропал». Доктор с любопытством посмотрел на него. «Что, просто растворился в воздухе? Как факир?» Он произнес это так, словно все факиры были мошенниками. Кристофер криво улыбнулся. «Да, как факир», — согласился Кристофер, — «только без веревки. Не было ни веревки, по которой ходят факиры, ни музыки, никакого реквизита. Он направлялся к майору Тодду, который был тогда нашим торговым представителем в Ятунге. Тогда в Гянцзе никакого правительства не было. Одним октябрьским днем отец вышел из Калимпонга с группой проводников и носильщиков. Погода ухудшалась, но они без проблем преодолели перевал Натхула. Они уже были на территории Тибета, когда он исчез. Его сопровождающие, проснувшись как-то утром, обнаружили, что его нет. И не было ни записки, ни знаков, ни следов, по которым бы они могли его найти. Все свои вещи он оставил в лагере. Конечно, они искали его целых 2 дня, но ничего не нашли. Затем пошел сильный снег, им пришлось прекратить поиски и идти дальше, в Ятунг. Он больше не объявлялся, но тело никто так и не нашел. Мне в школу прислали письмо. Как-то раз меня вызвали прямо с урока и вручили его. Оно было очень формальным, без всяких соболезнований. В конце концов, мне прислали все его вещи, награды, записи, грамоты, всю мишуру. Я все еще храню эти вещи в сундуке дома в Англии. Я никогда не открывал сундук, но они там. «И вы остались в Англии», — прервал его Кормак. Кристофер покачал головой. «Нет. Сразу после окончания школы я отправился в Индию и поступил на правительственную службу. Это было в 1898 году. До сих пор не знаю точно, зачем я вернулся. Иногда я думаю, что, возможно, я хотел найти своего отца, но я знаю, что это не так. Наверное, я просто чувствовал, что что-то осталось незавершенным, и приехал, чтобы завершить это.